а затем пешим маршем сквозь межзвездную пустоту имперцы рванут к Корусанту, чтобы взять его. Ардус постарался успокоиться. Нельзя принимать скоропалительных решений. Кроме одного, следует незамедлительно отправиться на Сьютрик-4, подчинить себе гегемонию, после чего пойти на контакт с Трауном и прояснить ситуацию с возможностью передачи Октавиана в руки Ардуса. Возможно, что следует даже договориться о совместном участии в уничтожении предателя, так, по крайней мере, будет спокойно за сохранение секретов. Но делать это необходимо очень и очень быстро. Гранд Мофф сделал несколько шагов по направлению к столу. Затем он сменил траекторию своего передвижения, подошел к двери и поднял с пола документы. Нет ничего лучше, кроме как отключиться от происходящего, погрузившись в анализ текущей ситуации. И делать это лучше всего сидя в удобном кресле. Да и стационарный камлинг, подходящий для шифрованной и защищенной для связи со жнецом, как раз вмонтирован в столешницу. Плюхнувшись в мягкое кресло, Ардус пробежался глазами по первым строчкам доклада. Рука, тянущаяся к камлинку, застыла в воздухе. Затем медленно сжалась в кулак, одновременно с расширением зрачков самого Гранд Моффа. Затихавшая была ярость пробудилась с новой силой, перекипев в состояние бешенства. «Да чтоб ты, девственница, сдохла, мамаша Палпатина, это уже ни в какие ворота!» Траун 5 минут назад объявил о своем протекторате над мирами сьютрикской гегемонии, а также сообщил о политике полной благожелательности для всех тех, кто намеревается переселиться под его защиту, вне зависимости от пола, возраста, расы, цвета кожи. Ардус Кейн смотрел на доклад у бектората с широко раскрытыми глазами. Холеная флегматичность и тренируемая годами сдержанность окончательно улетучились, оставив место в голове Гранд Моффа лишь для отменного казарменного мата. Последний гранд-адмирал империи только что в открытую вытер ноги о новый порядок, имперский правящий совет и все те ограничения, которые на него наложили властолюбцы почти 2 года назад. Гранд Мофф в ступоре лишь восхищенно покачал головой. У этого экзота хватило смелости и крепости причиндалов сделать то, о чем говорили многие имперские военачальники, но никто не осмеливался это сделать, боясь, что его заклюют остальные. А значит, у Трауна точно есть то, что может дать по кровавым соплям любому, кто попытается залезть в его вотчину. Флот Катана, ну-ну, даже не смешно. Ардус Кейн мог придумать лишь одну вещь, которая вселяла в имперцев подобную уверенность в собственной неуязвимости. Похоже, у Кринеля все-таки была собственная звезда смерти, и теперь она есть у Трауна. Большая дубина, которая переломает хребет любому, кто попытается полезть на него с кулаками. И тут уже 30 раз подумаешь перед тем, как спускать жнеца с поводка. Это Гранд Мофф. Ардус все же набрал частоту на камлинке, но она никак не была связана с его звездным суперразрушителем. Немедленно отзывайте всех шпионов, которые у вас есть в сьютрикской гегемонии. Не хватало еще, чтобы гранд-адмирал Траун подумал, будто мы продолжаем за ним следить. Не дожидаясь ответа, он отключился. Запахло жареным, очень и очень сильно, как бы не обжечься. После того, как проигрывание голозаписи оказалось завершено и изображение стоящего на коленях перед имперским гранд-адмиралом Барскофилия застыло, наступило время реакции собравшихся. Мон Матма сидела белая как мел, что резко контрастировало с ее рыжими волосами. Ее перепуганный взгляд и прижатые к губам обе ладони красноречиво говорили о состоянии главы Временного правительства Новой Республики. Адмирал Акбар, освобожденный из тюрьмы всего пару часов назад и восстановленный в должности главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики по отдельному распоряжению Мон Матмы, со свойственным монкаламари флегматизмом взирал на голозапись, неспешно моргая. Адмирал Дриссон, возглавляющий республиканскую разведку, сидел, потупив взгляд и старался сделаться как можно менее заметным, ну или хотя бы провалиться парой этажей императорского дворца ниже текущего положения и по возможности, потеряться в лабиринте коридоров так, чтобы гарантированное не обнаружили. Голограммы генералов Хана Соло, Виджантил Леса и молодого джедая Люка Скайуэкера молча смотрели куда-то перед собой. Тишина, царящая в зале заседаний Временного правительства, поражала своей исключительной непроницаемостью. Казалось, что даже кулеры охлаждения сверхмощных компьютеров и системы вентиляции в этот час республиканского позора решили поучаствовать в нагнетении обстановки и работали тише обычного. «Ну, что же», — первым произнес генерал Соло, — «теперь, думаю, ни у кого не осталось сомнений в том, что у Ханагрея беседовал отнюдь не со свадебным гранд-адмиралом. Думаю, единственный, кто в это не верил на самом деле, сейчас выступает в роли полировочной щетки для сапог гранд-адмирала Трауна», — нервно улыбнулся Ведж. «Не вижу повода для шуток, генерал Антиллес», — строго произнес адмирал Акбар. «И для радости тоже. Мы в кризисе. Я бы сказал более емко, но после этого меня выгонят из общества приличных разумных, куда затянули против моего желания», — произнес Соло. «Не соглашусь, адмирал», — неожиданно заупрямился бывший командир разбойной эскадрильи. «Повод для радости у меня есть». «По какому поводу?» Голос Мон Каламари стал резким. «Этот имперец был слишком занят делами на Сью-3-4 и не присутствовал на Лейнаде-3», — объяснил Ведж. «Иначе в списке могла звучать и моя фамилия». Люк, стоящий перед голопроектором рядом с самым молодым генералом Новой Республики, ненароком пихнул того локтем. «Не время для шуток. Насколько все плохо?» Наконец нашла в себе самообладание открыть рот Мон Матма. «Я бы выразился поточнее», — предупредил хан. «Повторюсь», — перебил его Акбар. «За прошедшее после освобождения время я изучил не так уж и много информации, доставшейся от советника Фейлия, но не думаю, что все лучше, чем кажется. Мы в кризисе. Ядро 4-го военного флота либо уничтожено, либо захвачено противником. Ботанский флот по факту перестал существовать. Акт агрессии Новой Республики против нейтрального, как оказалось, государства, которое, еще к тому же, хотела войти в наш состав и предлагала планету для беженцев Сальдерана, стал достоянием всей галактики. Я уже распорядился отозвать оставшиеся звездолеты с поисков в призрачной туманности. И без того понятно, что это не более чем дезинформация, призванная отвлечь нас от главного театра военных действий. Политические проблемы я постараюсь уладить на чрезвычайной сессии Сената, произнесла Мон Матма. Мне удалось отсрочить заседание на пару дней. За это время мы сможем собрать флот и вернуться к Сью-3-4, чтобы еще раз отхватить, невесело поинтересовался хан, на что тоже получил ожидаемо осуждающий взгляд со стороны Мон Каламари. Пусть и не в такой форме, но я согласен с генералом Соло, проскрипел командующий. И без разведки понятно, что раз Траун смог разбить более полусотни наших боевых кораблей, а затем еще и объявить протекторат над мирами сьютрикской гегемонии всех миров, желающих к нему присоединиться, то обладает силами, куда как превосходящими те, что мы можем собрать, подготовить и отправить в ближайшее время. Я не советую силовой вариант решения проблемы. В таком случае, о чем мы сейчас говорим? Голос Мон Матмы звучал нервно и неуверенно. Просто проглотить эту горькую пилюлю, при всем желании, не получится, изрек Ведж. Траун не просто похлопал нас по щекам, он все это время давал нам поддых, да так искусно, что мы вместо одного врага придумали себе сразу троих. Хотя, нельзя исключать и тот факт, что они могут работать вместе, Кренниль, Траун и Айсард. Да чего уж мелочиться, вздохнул хан. Против нас играет вся империя, но на передовой этот самый Траун, о котором мы ничего не знаем. Так, адмирал Дриссон, глава республиканской разведки, утвердительно кивнул. «Нельзя оставлять все так», — продолжала Мон Матма. «Вскоре новости о нашем разгроме доберутся до самых окраин галактики. Системы и целые секторы будут подвержены панике. Вероятнее всего даже попытаются покинуть состав Новой Республики. Меня больше всего волнует, что наш и без того ослабевший флот находится в столь незавидном положении», — гнул свою линию Акбар. «Сотни тысяч военнослужащих томятся в плену, а меня волнует, что среди них находятся мои друзья и супруга», — резко заявил хан Соло. «Так или иначе, но нам есть о чем переживать», — заключила Мон Матма. «Разумные, находящиеся в руках империи, должны быть возвращены из плена любым доступным способом. К несчастью, мы не знаем, где они содержатся», — произнес Дриссон. «В противном случае, я бы уже подготовил план их освобождения и эвакуации». «Я вновь повторюсь», — в голосе Мон Каламари послышалось раздражение. «В сложившихся обстоятельствах проведение силовой акции или спецоперации по освобождению приведет лишь к большим потерям среди личного состава участвующих и добавит в копилку гранд-адмирала Трауна большее число аргументов против нас. Необходимо другое решение. А оно у кого-нибудь есть?» — уточнил генерал Соло. Повисло очередное молчание. «Есть», — негромко произнесла Мон Матма. «У Трауна. Кто бы сомневался», — невесело сообщил Ведж. «И что он хочет?» «Обмен пленниками», — объяснил Акбар. «Наших пленных на имперцев, которые так или иначе оказались в наших тюрьмах. По курсу один к одному. А он что, не в курсе, что таких не наберется и пара тысяч?» — удивился Ведж. «Мы же не содержим сдавшихся в плен в заключении, а предлагаем им амнистию, и в большинстве своем они переходят на службу новой республике. А в тюрьмах находятся исключительно отпетые и отмороженные на всю голову военные преступники. Уверен, что гранд-адмирал обо всем прекрасно осведомлен, печально вздохнул Акбар, и отчетливо понимает, что в нашем положении невыгодно произвести обмен исключительно военнопленных на военнопленных. Подобное поведение заставит оставшихся в плену ненавидеть нас за подобные решения. Поэтому остаток военнопленных Траун предлагает нам дополнить захваченной имперской техникой, МЛА, кораблями, танками, артиллерией и всем тем, что у нас есть. Пока что это лишь предварительные требования, поступившие к нам наряду с записями разгрома Фейлия, быстро проговорила Мон Матма. Траун хочет охотиться в большой воде, изрек Мон Каламари, и сделал это так, что мы не в состоянии отказаться. Ну, передать ему пару-тройку грузовиков с имперским старьем не такой уж плохой вариант, многозначительно произнес Ведж. Если бы этот парень сообщил, что пропавшая разбойная эскадрилья также находится в его плену, то я бы даже не раздумывал. Чем дольше наши люди в его застенках, тем больше секретов может перестать таковыми быть как минимум для конкретно этого имперца. Вот только, как я понимаю, вся трофейная имперская техника уже либо при деле, изрек генерал Соло, либо пущена на металлолом. Все верно, подтвердил адмирал Акбар. Отдадим ему то, что он желает, и наши и без того потрепанные вооруженные силы ослабнут еще больше. Но и даже в этом случае у нас просто нет возможностей для обмена, так как его требование просто, он меняет одного республиканского пленного на один истребитель, или корабль, танк или артиллерию с равным количеством членов экипажа на ней. Например, 37 тысяч пленных на один звездный разрушитель типа имперский. У нас и без того не хватает вооруженных кораблей, чтобы отражать все возможные угрозы, чтобы вот так просто отдавать их назад. Но это то, что касается обычных пленников. Высокопоставленных он меняет исключительно по тарифу. Одна принцесса равно один разрушитель. Учитывая, что у него порядка десятка, а то и более подобных пленников, то обмен просто лишит нас флота. Зато Траун и Империя нарастят имеющиеся у них вооруженные силы и смогут перейти к захвату секторов, мрачно произнес Дрисон. Впрочем, есть ведь и третий вариант. Аво не удержался от реплики генерал Антиллес. И что он требует от так в подобной инициативе? Третий вариант обмена не требует от нас больших затрат по разоружению войск, нехотя произнес адмирал Акбар, но существенно ослабляет нас и на порядок усиливает Трауна. Этот вариант наиболее неприемлем. Я уже отдал приказ о смене дислокации места восстановления корабля, так как нет никаких гарантий, что последнее осталось неизвестными для имперцев. Обнаружение места дислокации может повлечь прямую угрозу со стороны Траунаи. Он шутит, что ли? Помрачнел Антиллес. Это ведь уже никакие не переговоры, а ультиматум. Мне кто-нибудь объяснит, о чем, собственно, идет речь? Занервничал генерал Соло. Боюсь, что о самом несбыточном из вариантов, покачал крупной головой адмирал Акбар. Траун готов вернуть нам всех пленников в обмен на Лусанкию. Мы не можем вернуть имперцам этот звездолет, так как после потери Алого Рассвета у нас более не осталось ни малейшей возможности на обладание паритетом по кораблям такого класса с имперскими осколками. Повисло тяжелое молчание. Могу сказать только одно, изрек Хан Соло. Играть с этим красноглазым имперцем в собак я не рискнул бы. В очередной раз повторюсь, заявил адмирал Акбар. Мы в кризисе. Я бы выразился куда как более точно, вздохнул Хан Соло. Глава 47. Игра с огнем. 9 лет, 7 месяцев и 34 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 34 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 19 сутки с момента попадания. Как в старые добрые времена, они шли бок о бок по коридорам боевого корабля, а вокруг них сновали члены команды, замедляющие свой суетный бег только лишь для того, чтобы молодцевато козырнуть и продолжить свой бег по своим неотложным делам. Вот только теперь это не был великий храм на Ивине-4, не была база Эхо на Хоте и даже не любая другая их база, которую они сменили за долгие годы службы в Альянсе повстанцев. Они шли по палубе боевого корабля Новой Республики, который двигался в сторону Илома, покинув гиперпространство. Оперативная группа Виджантиллеса возвращалась в родные гавани, чтобы зализывать раны и продолжить исполнение своего долга. «Не нравится мне все это», — наконец вымолвил самый молодой генерал Новой Республики. «Каждый раз, когда намечается заварушка, ты улетаешь по своим джедайским делам. К сожалению, это неизбежность», — Ведж, с улыбкой произнес Скайуокер. Я завязал с делами армейскими, выбрав путь джедая. Да, но мог бы чисто по-джедайски помочь нам намять имперцам бока, посетовал коррелианец. Я думал, адмирал Акбар приказал не соваться к империи, насторожился Люк. По крайней мере, пока ситуация не прояснится. Так-то оно так, со вздохом произнес Ведж. Но сам понимаешь, для чего Акбару отзывать на верфи звездолеты, которые летают с половинчатым вооружением. Без понятия, признался Скайуокер. Будут из двух коллег лепить одного безоружного, а другого вооруженного, пояснил Ведж. Как и было задумано с самого начала, удары Трауна по нашим логистическим цепочкам едва ли не обратили в труху всю внутригалактическую торговлю. Теперь придется наверстывать усиленными темпами. Поэтому самые боеспособные будут продолжать нести службу, а прочие, наименее пригодные для всего этого, вернутся к выполнению обязанностей сухогрузов. Мне кажется, это не самая верная тактика, произнес Люк, когда они уже завернули за очередной поворот. Один раз Траун уже подловил нас на подобном подходе. Может и повторить. Угу, согласился Ведж. Только теперь одиночные звездолеты летать не будут. Сформируем караваны и будем охранять их силами боеспособных подразделений флота. Командование считает, будто Траун побоится высовываться из своей норы, так как другие имперские осколки непременно попробуют у него отобрать гегемонию. С ее-то промышленностью, она завидный подарочек любому имперскому диктатору. А значит, этому гранд-адмиралу придется как следует потрудиться, чтобы удержать свое. Акбар хочет воспользоваться этой передышкой, чтобы помочь Монматме наполнить казну, усилить наши рубежи и просто перегруппировать флот, подтянув резервистов, заняв их в подобных рода операциях по защите и сопровождению. Чую, как только мои корабли будут отремонтированы, тоже присоединюсь к подобным рейдам. Желаю тебе в этом удачи, не кривя душой произнес Люк. От ваших действий будет многое зависеть. Это точно, с горечью произнес Антиллес. К сожалению, ребят это не вернет. Уверен, что все на самом деле плохо. Погрустнел Скайуокер. Чтобы без следа пропали сразу дюжина крестокрылов, да еще и вся разбойная эскадрилья, уточнил коррелианец. Люк согласно кивнул. Нет, дружище, таких совпадений не бывает. Ребята попали в плен. Не удивлюсь, если к этому самому Трауну. Они могут быть мертвы, Ведж осторожно заметил юный джедай. Нет, твердо произнес Антиллес. Если бы так произошло, то я бы это понял. Люк в этот момент буквально споткнулся на ровном месте, тем самым чуть не опозорив все джедайское наследие на ровном месте. Хорошо еще, что реакция у Антиллеса все так же высока, и коррелианец успел его подхватить. Прости, может быть, я чего не знаю, заискивающе улыбнулся он, высвобождая свою руку из схватки самого молодого генерала Новой Республики. Но, когда ты записался в джедай, вот только этих проблем мне не хватало, всем телом вздрогнул Антиллес. Нет, Люк, я о другом. Когда долго летаешь вместе с кем-то, то, не могу это объяснить, я просто знаю, что они живы, и у тебя ни малейших мыслей о том, что с ними могло произойти, уточнил юный джедай. Ни малейших идей, с грустью произнес Ведж. Хуже всего то, что Акбар прямо запретил направлять в гегемонию какие-либо поисковые партии, чтобы не раздражать имперцев. Могу поспорить, что ты уже подумываешь над тем, как бы свинтить в отставку, взять крестокрыл и умчаться подальше на поиски парней, произнес Скайуокер. Что, настолько все очевидно, со вздохом поинтересовался Ведж. Я знаю тебя так давно, что был бы меньше удивлен транспаранту, развивающемуся над твоей головой с аналогичными надписями, чем молчаливому желанию спасти своих пилотов. Люк, когда они уже очутились на полетной палубе рядом с истребителем джедая, протянул руку. Спасибо, Ведж, я за многое тебе благодарен. Если смогу, то помогу в поисках ребят из разбойной эскадрильи. Потребуется что-нибудь, только дай знать, Антиллес ответил на рукопожатие. И это, береги там себя. «Куда бы тебя ни звала твоя самая сила, обязательно», — пообещал Люк, поднимаясь на первые ступеньки трапа, ведущего в кабину. «Да прибудет с тобой сила, Ведж». «Да-да-да», — махнул рукой в сторону коррелианец. «Тебя также и по тому же месту». Негромко засмеявшись, молодой джедай поднялся в кокпит и опустился в ложемент. Фонарь кабины начал закрываться, когда он уже натягивал на голову шлем и фиксировал подобродочный ремень. «Выводи нас в космос, Р-2». Попросил он Остромиха, сражаясь с привязными ремнями. Верный друг ответил свистом и доложил о готовности. Крестокрыл на одних репульсорах заскользил над палубой. Люк же, не вмешиваясь в процедуру управления звездным истребителем, сунул руку в карман комбинезона и вынул оттуда небольшой металлический талисман на цепочке. Тот самый, который он снял с тела убитого Карраном Харном клона мастера джедая. Тот самый, который нужен гранд-адмиралу Трауну. Так же сильно, как и старый манок, найденный молодым джедаем на Дагоба. Странно. Все это так странно. И в то же время, Люк четко понимал, что у него есть возможность разрешить ряд терзающих его вопросов. И нужно всего лишь передать этот медальон разумному, который только что на всю галактику сознался в совершении десятка преступлений против государства, которое Люк намеревался защищать. Джедаи прошлого никогда б не заморали себя подобными сделками, вздохнул он, покачав головой и убирая безделушку назад в карман. Вот только несмотря на свои слова, он не был уверен в своей правоте, как минимум по той причине, что сила многозначительно не торопилась подтвердить или опровергнуть мысли молодого джедая. Все это так странно. Р2. Позвал молодой джедай верного Астромеха, когда их крестокрыл уже убрался на приличное расстояние от кораблей Новой Республики. Антенна дальней связи же у нас отремонтирована, дроид отозвался утвердительным гудком. Хорошо, ответил молодой джедай. Что ж, давай позвоним в Империю, что ли? Если Новая Республика не может решить вопрос с обменом его сестры и друзей по своим каналам, он, как брат, друг и джедай, должен вмешаться. Траун сказал, он много чего говорил. Стоит проверить цену его слов. Над панелью управления истребителя возникла небольшая голографическая фигурка голубокожего гуманоида с горящими красными глазами. Он был облачен в белоснежный мундир и стоял, заложив руки за спину. «Джедай Скайуокер», в качестве приветствия гранд-адмирал Траун коротко кивнул. «Чем могу быть обязан?» «Медальон у меня», — ответил. «Я хотел бы встретиться и обсудить освобождение моей сестры и близких друзей из вашего плена». Пару секунд верзовный главнокомандующий молчал, сверля его взглядом. Затем, словно вспомнив о необходимости ответить, произнес: «Хорошо, вам перешлют координаты места встречи и время, когда там необходимо быть. Советую поторопиться и явиться одному». Не прощаясь, голограмма растворилась. Р2, позвал молодой джедай своего астромеха. «Мы получили данные», дроид подтвердил распаковку пакета данных и загрузкой новой информации в базу данных корабля. «Вот только, да вы шутите», – пробормотал Люк, вглядываясь в строчки координат на панели навигационного компьютера. А затем крестокрыл исчез в гиперпространстве. «Есть немалое количество вещей, которые могут раздражать дворянку в имперском пространстве. Например, светские рауты, на которых ты, может быть, присутствовать и не хочешь. Тебя может воротить от людей, которых ты там встретишь, но положение и титул обязывают тебя наступить на горло своей собственной гордости. Поэтому ты терпеливо проводишь перед зеркалом долгие часы, пока служанки затягивают тебя в крайне неудобное платье, подходящее под тематику вечера, и отправляешься туда, где ты быть не хочешь, органически не желаешь. Что ж, как говаривали мудрецы прошлого, дворянство это не только привилегии, но и обязанности. Причем не так-то легко понять, каких больше, первых или последних. В современной действительности можно безошибочно сказать, что обязанностей, особенно, когда ты член имперского правящего совета. Поэтому, хочешь или не хочешь, но ты должны выдерживать всю ночь в неудобном платье, на предательски хрупких каблуках, с нелепой прической на голове, чинно и с достоинством общаться с каждым, кто появился на приеме, уделяя хотя бы несколько минут своего драгоценного времени. И пусть тебя уже начинает подташнивать от того, что приходится разглядывать разодетых как павлины людей, мужчин и женщин, кланяться должностным лицам и военным, проявлять любезность в сторону их спутников, шоу должно продолжаться до самого конца, в соответствии с теми же самыми неписанными правилами, потому как иначе, ой, да никто из аристократов и не задумывается о том, что будет в том случае, если кто-то из них нарушит неписанные правила и будет вести себя как простой человек. Каждый понимает, что есть «хочу», а есть надо, несмотря на то, что галактика огромна, и аристократических домов в ней тысячи, а возможно и сотни тысяч, лишь немногие из аристократов по-настоящему свободны и делают ровно то, что хотят. Но империя в опасности. Вот уже долгих 6 лет, и долг каждого аристократа – приложить все усилия для того, чтобы сохранить хотя бы то, что осталось. Баронесса Фина де Аста, спойлер, и у нее есть скелет в шкафу. Стянув с себя все эти мерзкие кружевные юбки с мстительной ненавистью к роскошному черно-красному платью, пошитому исключительно для минувшего светского раута, баронесса Фина де Аста с плохо скрываемым удовольствием потратила несколько секунд, чтобы затолкать ногой предмет одежды в мусоросборник. Улыбнувшись собственным мыслям о том, как это недоразумение сгорит в печи, молодая женщина отправила вслед за платьем и декоративные украшения из кружевной ткани. В конце концов туда же полетели и великолепные черные туфли, натершие ей ноги до мозолей. Правда, перед тем, как обувь исчезла в прямоугольном жерле мусоропровода, баронесса не отказала себе в удовольствии мелочной мести, отломав каблуки, от хождения на которых у нее буквально отваливались ноги. Окажись под рукой что-нибудь острое, она бы еще и колодки разрезала на мельчайшие кусочки. Что ж, пусть эти орудия пытки считают, что им повезло. Забыть как страшный сон. Тряхнув серебристыми платиновыми волосами, она поуютнее укуталась в теплый халат, присев на мягкий пуфик перед трюмо и потратила несколько минут на то, чтобы убрать из волос эти хатовые заколки, спицы, невидимки и прочие металлические элементы, которые придавали ее волосам ту невообразимую смесь дикости и великолепия на прошедшем вечере. И лишь только после этого, избавившись от всего, что она так ненавидела, аристократка смыла с лица легкий макияж, окончательно убрав отпечаток праздности. Добравшись до роскошной софы, баронесса с превеликим удовольствием забралась на нее, вытянув свои стройные ноги и позволив им хоть немного отдохнуть. Подхватив стоящую на тумбе рядом с диваном вазу с фруктами, баронесса принялась поглощать спелые ягоды, наслаждаясь их вкусом. Идиотские правила, идиотский прием, идиотский корсет. Из-за этих трех идиотских моментов она еще с прошлого вечера, с самого начала приема, устроенного имперским правящим советом, была голодна как ранкор, потому что правила не позволяли ей даже хаттовую тарталетку умыкнуть и съесть. Ведь нужно же поговорить с каждым напыщенным и выреженным в дикие смеси цветов купа, желающего произвести впечатление на молодую дочь барона, владеющего сектором Деста. Наслаждаясь вкусом фруктов, а также потягивая вино из бокала, она испытала практически неземное блаженство. Нет, если рай в самом деле существует, то пусть там будут вино, фрукты и мягкий диван. Впрочем, есть большие подозрения относительно того, что после смерти все они попадут в ад и будут носить кружевные платья с корсетами на высоких каблуках и кланяться, улыбаться, вести праздные беседы, в то время как вокруг них будет бушевать пламя адского котла. Из раздумий о высоком ее вывел сигнал голографического коммуникатора. Дорогостоящий приборчик лежал на той же тумбе, откуда она прихватила фрукты и вино. Не так уж много разумных знают частоту этого устройства, а из числа тех, кто осведомлен, на данный момент она не хотела общаться вообще ни с одним. Раздумывая над тем, не пролить ли на голоком вино, молодая баронесса все же решила не жертвовать даже капли вина, стоимость которого составляла более 10 тысяч кредитов за бутылку, да и выдержка. Закупоривали эти бутылки еще тогда, когда джедаи резали мандалорцев на Галидроне. Изящный по аристократически тонкий и ухоженный пальчик коснулся клавиши активации голокомма, и тут же над проецирующей пластинкой появилось изображение немолодого мужчины в военном кителе, который он носил более по старой привычке, нежели чем по причине реальной необходимости. Итак, предстоял разговор с тем, с кем говорить она не хотела больше всего на свете. Хотя нет, это самообман. В правящем совете есть олухи, с которыми даже одним воздухом не хотелось бы дышать. «Здравствуй, папа», она сделала показательный большой глоток вина. Его всегда бесила ее привычка баловаться алкоголем. «Ты как всегда вовремя». Всегда мечтала встретить аринский рассвет с бокалом вина, вазой фруктов, да еще и поговорить с дражайшим родителем. «Тебя не смущает, что я уже вторые сутки на ногах и все дела могут подождать, пока я не отдохну? Твое вино может подождать, но не я», — резко ответил дражайший родитель. «Тебе не 20 лет, чтобы мы продолжали пикировку, а ты не император Палпатин, чтобы наплевать на чужую личную жизнь и звонить, когда тебе заблагорассудится», — фыркнула баронесса. «Ох, каким же замечательным было время, когда ты делал все, чтобы не общаться со мной, вздорная девчонка», — рыкнул родитель. Фиса лишь улыбнулась. «Благодарю, мой отец», она наигранно улыбнулась и сделала еще один глоток. Играть на нервах барона для нее в последние годы стало едва ли нелюбимым видом искусства. «Итак, чем теперь обязана?» «Я что, не могу поговорить с дочерью?» – проворчал Ремис. «Давай только без вот всех этих розовых соплей, а?» – скривилась она. по крайней мере в разговоре с родителем, который вспоминал о ней лишь тогда, когда это соответствовало его интересам, она могла не сдерживаться в выражениях. Это действовало на меня лет 15 назад. Сейчас же, простите, барон, ваша девочка выросла, а несносный характер остался, посетовал отец. В этом целиком и полностью ваша заслуга, дорогой родитель, расплылась она в улыбке. Быть стервой легко, когда нет особых вариантов. Добряки, альтруисты и блаженные в этой галактике долго не живут. И уж тем более, если относиться к аристократическим семьям. Баронесса Ирин Риад могла бы это подтвердить. Вот только она самую малость мертва, что лишь подтверждает правило. Ну все, махнула рукой голограмма барона. Хватит, мне нужна информация. Фина закатила глаза, цокнув языком. Только я начинаю думать, что ты хоть на мгновение можешь перестать быть прагматичным засранцем, дорогой папа, как ты непременно доказываешь мне обратное, с натянутой улыбкой произнесла она. Побольше уважения, юная леди, с угрозой в голосе произнес барон. Не то что, с улыбкой поинтересовалась она, вздернув брови. В угол поставишь, отправишь скотный двор расчищать, отдашь в помощь горничным на неделю, дорогой папа, я совсем немного старше того возраста, когда подобные угрозы могли бы возыметь эффект. Так или иначе, дернул губами барон Деста. Я хочу знать, что решили сегодня на приеме члены правящего совета. Проиндексируем выплаты отдельным категориям государственных служащих, введем новые меры по борьбе с инфляцией. Фина, угрожающе рыкнул барон, хватит поясничать, у нас не так уж и много времени по шифрованной линии. Ох, простите, барон, я задела ваши собственнические чувства, рассмеялась молодая женщина. Не волнуйся, никто не собирается разрывать контракты с твоими транспортными компаниями из-за твоих необдуманных шагов. Необдуманные шаги? Переспросил Рагис, хитро прищурившись. Вот как они это называют? А ты чего хотел? Удивилась женщина. Что тебя расцелуют и императором назначат за то, что ты фактически в одиночку объявил войну новой республике, организовав нападение на верфи Хаста. Право, дорогой папа, ты думаешь, что в совете заседают одни тупицы? Раз думал, что мы ничего не узнаем. А вы и не узнали, хохотнул барон. Пока он сам об этом не сказал на всю галактику. Да, мы всем правящим советом смеялись с этой детской выходки, улыбнулась Фина. Не таким уж гениальным оказался этот твой любимчик экзот. Да нет, усмехнулся в ответ барон. Это вы не видите дальше своего носа. Потому империя и находится в такой клоаке, которую хотят вычистить с лица галактики. Давай без твоих великолепных высокопарных речей, предложила баронесса отцу. Твой экзот знатно заморался. Фактически он плюнул в лицо всем тем, кто позволил ему вести войну против новой республики. Захват им с ютрикской гегемонии не нравится ровным счетом никому. То есть было бы лучше, если б после смерти садиста Кринеля этот осколок отошел бы к новой республике, поинтересовался барон. Трауну были озвучены четкие правила игры, которые он нарушил еще тогда, когда принялся искать себе политических союзников, холодно произнесла Фина, и твой интерес к нему также отметили. Но ты, похоже, даже не подумал о том, что разрыв с тобой контрактов в прошлом был не более чем мягким укором и предупреждением. Не суйся. Пока все считали, что за нападениями стоит этот полоумный идиот Кринниль, ни у кого не возникало никаких опасений, потому что гегемония стояла костью в горле. Сейчас же, твой славный экзот просто подошел к столу с собаком и вместо присоединения к партии, начистил рожу крупье, ударил лицом об стол каждого игрока, а потом еще и сам стол перевернул. Думаю, не стоит говорить о том, что он приютил у себя дезертиров из имперского флота. Он, гранд-адмирал Галактической империи, возразил барон, и верховный главнокомандующий. Все, Фина взболтала вино в бокале, прекращая нести эту чушь. Правящий совет недоволен таким положением дел. Гегемония отойдет нам или что? Полюбопытствовал барон. Отберете ее силой, если потребуется, пожала плечами баронесса. Кораблей у нас много, а гранд-адмиралов на всю галактику, только двое, напомнил Рагис. Причем один, в плену у другого. И как раз таки последний на голову разгромил один из четырех флотов новой республики. Хат побери, неужели я должен объяснять своей дочери столь прописные истины? Если бы Траун не пришел вовремя на помощь гегемонии, то она бы уже стала частью новой республики, и плакали бы все ваши заказы и поставки. Это все прекрасно понимают. А понимают ли твои коллеги, что двинув войска против Трауна, вы в лучшем случае оголите фронты и сделаете лакомой целью десятки звездных систем, которые новая республика заберет себе просто в отместку за тот парад суверенитетов, который начался по всей галактике, уточнил барон Деаста. 5 секторов, да еще и находящихся на периферии, это ничто для новой республики, произнесла Фина. На самом деле она так не думала, но желала подкрепить свое мнение более авторитетным и более здравомыслящим взглядом со стороны. Учитывая происходящее в имперском правящем совете, лишь отец мог звучать как голос разума. «Это только начало», — предупредил ее барон. «По моей информации, Траун выдвинул ультиматум новой республики в вопросах обмена пленными. Сьютрик для него — практически неисчерпаемый источник преданных людских ресурсов, не говоря уже о том, что после разгрома новой республики в последней битве он обладает теперь 3-м по численности флотом среди крупных имперских осколков. Хоть на мгновение подумайте о том, что это лишь начало его кампании». Палпатин знал толк в кадрах и не стал бы приближать к себе разумного, который не обладает талантами стратегического гения. «Я могу назвать как минимум несколько имен гранд-адмиралов, которых бы на поле боя даже я разбила», усмехнулась Фина. «Потому что этому учил тебя я», напомнил барон, «как и политическому чутью. Образуй своих коллег, если они не видят простых истин, зайди с другой стороны». Сейчас Траун вышел из тени, он приковал к себе внимание новой республики. «Ресурсами, которые ему дали мы», напомнила Фина, «и Гранд Мофф Кейн. Загребать дар чужими руками очень даже легко, и вы сделайте так же», с нажимом произнес барон. «Пусть Траун занимается тем, что умеет лучше всего, воюет. Вы же занимаетесь тем, что делаете, копите силы. Ведь ваша цель, как и прежде, вернуть Корусант, не так ли? Порой я задаюсь вопросом, что более дряво в нашем государстве, границы или же способы сохранения секретов», пробурчала Фина, настроение которой практически мгновенно испортилось. Уж слишком много отец знал подробностей внутренней кухни имперского пространства, особенно для того, кто отошел от политики многие годы назад. «Сейчас это не важно», заявил барон. «Образуй совет, нам не нужна война друг с другом, это лишь ослабляет империю. Новая республика потому и разрослась, мы дрались между собой, а они подъедали объедки. Теперь у них самая большая территория. Позвольте продолжить Трауну свою кампанию и не мешайте ему своими мелочными придирками, и он поставит новую республику на колени». Меньше чем за 3 месяца он взял в плен огромное количество их военнослужащих и генералов. А что будет к концу года? Новая республика начнет трещать по швам. Все, что нужно делать империи, выбросить на помойку времени новый порядок и научиться жить без ксенофобии. Вы ведь рассматривали вопрос коронации Трауна, а он, на секундочку, является не человеком. Подобный шаг был бы прекрасной пиар-акцией. С недавних пор инициатива о выборе нового императора как-то ушла с повестки дня. «Не могу не отметить, что ты не прав в чем-то», согласилась Фина, удовлетворенная тем, что ее мысли оказались тождественны суждениям отца. «Но ведь тебе это выгодно в первую очередь, не так ли? Уверен, что смогу заключить с Трауном неплохие контракты на поставки продовольствия или еще чего нужного», не стал отрицать барон. «В конце концов, я забочусь о благополучии нашего сектора, который однажды унаследуешь ты, и иметь такого союзника, как Траун, выгодно во всех смыслах. Будь я на твоем месте, уже б нанес ему визит, установил бы личный контакт, наладил диалог». Фина почувствовала, что во рту стало кисло. «Ты опять за свое», констатировала она. «А я-то все никак не могла понять, чего это тут этого экзота рекламируешь. Не понимаю, о чем ты», сделал вид, будто его слова соответствуют действительности барон. «Хватит», с нажимом произнесла Фина. «Я не потерплю вмешательства в свою личную жизнь. Я больше не сопливая девчонка. Но сопли за тобой я подбираю до сих пор», заметил отец. «Хоть раз в своем совете подумайте не о завтрашнем, а следующем за ним, дне. Война не может продолжаться бесконечно, однажды ресурсы просто начнут подходить к концу, как и желание размахивать бластерами. Если Траун к этому времени сможет поставить новую республику на колени, то появится шанс затребовать от них условия мирного договора в наших интересах». «Ну еще бы», заявила девушка. «Ты только живешь и думаешь о том, как бы со всеми объявить о перемирии, и чтобы это не мешало твоей любимой торговле и перевозкам. Каждое соглашение должно быть выгодным обеим сторонам», заявил барон. «Пойдете против Трауна войной, потеряете поддержку населения и собственных вооруженных сил. Никто не хочет, чтобы по нему прошелся каток флота Трауна. Так будьте же благоразумны». Фина помолчала некоторое время, после чего произнесла: «Я тебя услышала, отец. Идею донесу до членов имперского правящего совета. Возможно, что даже буду ее лоббировать, но усердствовать не буду. Внутри совета и без того напряженная обстановка. Возможно, получится ее сгладить в соответствии с твоими советами. Не забудь воспользоваться и моим предложением познакомиться с ним лично», — усмехнулся барон Деста. «Угу», — произнесла молодая женщина. «Обязательно. Уже бегу. Аж волосы назад, Фина». Договорить свою мысль отец не успел. Девушка все же вылила содержимое своего бокала на устройство связи. Откинувшись на спинку дивана, она принялась размышлять, попутно сокращая количество ягод в вазочке. Если в прошлом, впервые спустившись в казематы резиденции Маффа на Тангрене, я считал их мрачными и неуютными, то, оказавшись в подземелье одного из крыльев дворца принца-адмирала, вынужден был передать пальму первенства. Потому как это место в самом деле производило настолько гнетущее впечатление, что первым мысленным позывом было бежать отсюда без оглядки. Казалось бы, как в просвещенный век может быть подземелье, заполненного под завязку электроникой дворца первого лица межзвездного государства, может быть сыро? Оказывается, может быть. И сыро, и мокро, и пахнет плесенью. Не удивлюсь, если где-то имеется грибок. Полутьма от едва работающих ламп освещения не мешала ни мне, ни моим бессменным сопровождающим, Рукху, и одному из тиерсов в обличии императорского гвардейца. Чуть впереди, в качестве отряда силовой поддержки на случай непредвиденных обстоятельств, двигался в полном боевом облачении четвертый отряд штурмовиков, вооруженный так, словно намеревались брать цитадель неприятеля. Впрочем, в некоторых обстоятельствах так оно и было. Надзиратели и дознаватели казематов, невероятно упорные, до глупости, люди, пытавшиеся оказать сопротивление подготовленным бойцам, привыкшим пробивать себе дорогу к цели несмотря ни на какое сопротивление. Стоит ли удивляться тому, что они были уничтожены при малейшей попытке сопротивления? Нет, не стоит. О переходе с ютрикской гегемонии под мой протекторат и изменении внутренней и внешней политики в пользу открытости и равных прав всех перед законом были объявлены по мирам государства еще вчера, сразу же как была достигнута договоренность с командором Дарроном и остальными командирами боевых кораблей и наземных подразделений о полном подчинении моим приказам. Как ни странно, но это, вкупе с отправкой отрядов кораблей в системы гегемонии, успешно помогло решить проблемы возможного недовольства и потенциального кровопролития. А потом началось время приобщения к секретам Кринеля. Мистер Закариш Гент трудился без остановки, взламывая шифрованные данные. Продвижение небольшое, что ни говори, но секреты этот парень хранить умел. За ночь Гент сумел вскрыть всего парочку файлов, и один из них меня крайне заинтересовал. Некоторое время назад Кринниль приказал очистить от посторонних одно крыло дворца, но при этом установил там дроидов-охранников и заблокировал любые входы и выходы. Попасть внутрь без его биометрических данных, без поднятия тревоги по всему комплексу, было невозможно. И что можно вот так усиленно охранять, не зная предысторию принца-адмирала? Много чего. А вот по факту, зная, кто являлся его союзником и насколько важно было сохранить в тайне этот секрет, это уже другой вопрос. Потому со мной и группа огневой поддержки. С этой дряни станется устроить какую-нибудь гадость. Притом, смертельно опасную. Катакомбы в этом крыле дворца никак не были связаны с общей сетью подземелья постройки. И это еще больше напрягало. По факту на каждом углу, в коридоре, на лестницах, у кабин турболифтов и так далее, дежурили клоны проекта Генот. Почему они? Потому что беззаветно преданы и эффективны. Даже при снижении боевых навыков, они все равно превосходят обычных штурмовиков. Пока, по крайней мере. А значит, от них не уйдет ни одна гадина с гетерохромией. Это подземелье было воздвигнуто намного раньше, чем остальная часть дворца. Это видно потому, что фундамент и стены выложены из массивных отесанных каменных блоков. Ни пермакрит, ни дюракрит, ни ферракрит, относительно новые строительные материалы, применяемые уж сотни, если не тысячи лет, а именно камень. Но среди этой древности протянуты вполне себе современные кабели электропитания, связи и прочего, что как бы намекает на то, что этой частью не только дворца, но и казематов пользовались. Причем усердно. Когда начали попадаться камеры, предназначенные, судя по интерьеру, для содержания одиночек, причем в весьма недружелюбных условиях, стало понятно и назначение казематов. Это тюрьма для особо опасных, скорее всего, политических врагов Кренеля. Но и это лишь изначальное назначение комплекса. Потому что, если есть тюрьма, то где же тогда тюремщики? Ни одного дроида здесь нам не попалось, не говоря уже о живых надзирателях. Что все больше и больше наводило меня на мысль о том, что я на верном пути. По крайней мере, иду по следу. Очередной поворот встретил нас бластерным огнем. Судя по количеству очередей, огонь ведет минимум десяток винтовок. Четвертый отряд, жестом остановив нашу компанию, принялся за работу. И сейчас я имел возможность лично увидеть их в деле. Первым делом один из клонов по приказу сержанта ТНХ-0297 вынул оптический щуп и оценил обстановку из-за угла коридора. Учитывая, что стрельба прекратилась, стоило только дозорной паре бойцов убраться из поля видимости, там как минимум установлена продвинутая автоматика, реагирующая на движение или обладающая ограниченным искусственным интеллектом. Штурмовики, не тратя время на разговоры, обменивались между собой языком жестов. И вот тут мне нужен переводчик. Дроидики, словно услышав мысли, пояснил Тиерс. 4 штуки. Дроид в 2. Дистанция, 7 метров. Благодарю, произнес я. Их действие, уничтожить, просто ответил мне человек, скрытый под маской гвардейца. Наиболее оптимальным образом. Практически одновременно с этим, штурмовики, действуя по одному, практически небрежно, стали выкатывать из-за угла в сторону источника огня по шарику ионных гранат. Ровно 3 бойцов, при этом, сержант был первым из них. Ответвление коридора осветилось бело-голубыми вспышками, искусственные молнии поразили металлических бойцов. Еще одна проверка, и ТНХ-0297 первым выступает в коридор. Секундная замешка для проверки безопасности расчищенного пути, и боец отдает команду о продолжении движения. Половина бойцов направляется вперед. Вторая расходится по коридорам в качестве боевого охранения. Едва мы заворачиваем за угол, как нас встречает картина лежащих на полу дроидов, выведенных из строя специальным оружием. Насколько я могу разглядеть благодаря физиологии часов, дроидики В2 явно не из запасников. Ни малейшей царапины, ни вмятинки, словно их только вчера выпустили с конвейера. Занятно. Меж тем штурмовики продолжали взламывать металлическую и явно бронированную дверь, намереваясь открыть ее с помощью электронных отмычек. На это им потребовалось добрых 10 минут, за время которых я с любопытством изучал дроидов, и пришел к выводу, что это отнюдь не те устаревшие модели, которые мы получили с каликоидного роя. Мне отнюдь не показалось, модели современные, и построили их не так уж давно, нет следов износа и эксплуатации. В бережное хранение я не верю, в кустарную модернизацию – тоже. Это явно заводская модель. А как много в галактике заводов, производящих дроидик на заказ. Вот и я о том же. Будь у Кренеля подобные ресурсы, мы бы не протолкнулись от них, как минимум во дворце. Но он оставил их здесь, сторожить нечто, что для него более важно, чем весь дворец. Любопытно. Термитная паста пожгла запорные механизмы, и штурмовики, прикрывая друг друга, убрали металлическое полотно в сторону, освобождая проход в жилище. Это явно бывшая камера, даже драпировка и косметический ремонт не может скрыть этого, но вместе с тем, она в несколько раз больше того, что мы уже видели до этого. Скромная, практически спартанская обстановка. В мебели, ничего лишнего, только самое необходимое. Большая часть помещения свободна от чего-либо, даже мебели. Намеки на наличие спортивных снарядов, по крайней мере один угол отведен под них. Диван, весьма жесткий на вид. Никаких ковров, занавесок, торшеров или чего-то подобного. Никаких декоративных украшений. Словно это не место обитания, а всего-навсего рабочий кабинет человека, который проповедует минимализм как свое жизненное кредо. Значит, не ошиблись адресочком. Голый пол и лишалая ткань вместо обоев, растянутая вдоль стен, и несколько отдельных помещений, минимально необходимые условия для существования разумного, которого, по какой-то причине не наблюдается в его обители. И стали у меня появляться нехорошие подозрения относительно того, что клону Айсарт удалось сбежать. Это плохо, потому как неясно, когда она сумела выбраться отсюда, почему осталась охрана и где она сейчас находится. Обыскать помещение, распорядился я. Здесь ничего не указывает на то, что в этом помещении могла работать клон бывшего директора имперской разведки, потому как невозможно представить себе Айсарт, которая находится за пределами информационного пространства. Разведка – это в первую очередь информация. Поставлять ее агентами нарочно слишком долго и как минимум делает часть информации, особенно оперативного характера, неактуальной к моменту доставления до нее. Имперская разведка имела хорошо разветвленные и дублирующиеся каналы передачи информации. Сомневаюсь, что такой человек, как Айсард, пусть даже и клон, могла упустить их из поля своего внимания, и уж тем более не передала бы Кренилю доступ к своим нелегальным агентам, по крайней мере добровольно. А в том, что эту дамочку можно сломать, запытать или как-то подчинить своей воле, против ее собственной, для меня крайне неубедительные домыслы. Следовательно, она обязана владеть хотя бы дешевеньким компьютерным терминалом. Вот только где он тогда, и где сама Айсард? Помнится, в известных мне событиях, она в преддверии Кренниля, по крайней мере пыталась, но не смогла из-за вмешательства разбойной эскадрильи, летально завершив жизненный цикл клона Исанни. И сейчас, в связи с ее отсутствием в этом гостиничном номере, возникает вопрос, а не успела ли клон в этой действительности сбежать? Против такого довода есть сразу несколько доводов. Первое, я очень сомневаюсь, что, учитывая такие меры безопасности, Кренниль мог позволить Исанни покинуть место ее содержания. Второе, покинуть планету в момент атаки ботанов она явно не могла, был поднят планетарный щит. Единственные машины, которые поднимались с поверхности планеты, это перехватчики. Но в данный момент все они либо уничтожены, либо возвращены на места дислокации. Мои пилоты в настоящий момент обшаривают зону боевых действий, в том числе и бункер ионных орудий, чтобы поискать дезертиров. Но поиски не увенчались успехами. В компетенции своих пилотов я уверен, а следовательно, они не пропустили ни единой щели, в которой могла бы затаиться Исанни в том случае, если клон сумела захватить корабль. Следовательно, она на планете. И вероятнее всего, учитывая охрану перед входом, она здесь. Потребовалось 5 минут обысков, чтобы найти потайную дверь, ведущую в отдельное полутемное помещение, которое очень напоминало мне мой собственный командный пункт, являющийся по совместительству и моим жилищем. Полутьма, скрывающая габариты помещения, компьютерные мониторы, выстроенные над столом полукругом, терминалы серверов, и вся эта техника самым натуральным варварским образом уничтожена, как будто кто-то решил пройтись по ним гидравлическим молотом, или давил пальцами механической руки. Но больше всего раздражал запах, гниющая органика, кровь, желудочный сок. Если хоть раз присутствовал на вскрытии, то забыть этот запах невозможно. Он словно радиация, проникает незримо, но ощущения при переизбытке в организме остаются на всю жизнь. «Здесь тело», — сообщил бесцветным голосом штурмовик ТНХ 0333, привлекая внимание к дальнему углу помещения. Рук серой тенью оказался Рядов, безапелляционно прошмыгнув мимо штурмовика в темноту. Я сделал пару шагов в ту сторону, пока не услышал хриплый смех, словно кто-то скрежетал металлом по стеклу. Какая приятная неожиданность. Гранд-адмирал Траун, собственной персоной, голос был женский, но странно гортанный, словно повреждена трахея, да еще и в сопровождении своего ручного нагри. Раздался звон металла, после чего темный угол оказался освещен тусклой работой световой панелью, высветив средние комплекции фигуру, явно женского типа. Она сидела на голом полу, в изорванном красном мундире, похожим на таковой, используемый высшими офицерами флота. Вот только, судя по всему, он пережил встречу с зарослями бешеных растений, каждая веточка которых заключили между собой пари на предмет того, кто оторвет себе кусочек побольше и получше. Но даже сквозь эту рванину, в которую была превращена форменная одежда, можно было увидеть начинающие цвести кровоподтеки на ребрах, опухшие руки и ноги. Такое не происходит просто так. Так отекают переломанные конечности. Две белоснежные пряди, разноцветные, синяя и красная радужка глаз, и шрам наполовину виска, разбитые губы, вырванные пряди волос, синяки по телу, измененная форма нижней челюсти, множественные ссадины на скуластом лице, и лужа кровавой блевотины, в которой она сидела, причем, с большим трудом. Исанни Айсард, что ж, начинаются игры разума, потому как в настоящий момент открывать все карты, как минимум глупое и абсолютно бесперспективное занятие. Судя по внешнему виду, вам требуется медицинская помощь. Лучшее, что вы могли сделать для меня, гранд-адмирал, уже сделали, произнесла она. Вы, верный служитель империи, здесь. Могу ли я по старой дружбе попросить об одной услуге? Я сделаю все, что будет необходимо». Она явно пережила не самые приятные мгновения своей жизни, но, судя по всему, ни на йоту не сдалась. Про таких говорят, кремень. А по факту, это крайне опасное и мстительное разумное, которое располагает информацией о стольких способах доставить неприятности разумному, о которых остальные могут и не представлять. Однако, не припомню, чтобы между нами хоть когда-то проскальзывало что-то похожее на дружбу. Разноцветные глаза прищурились, едва не смыкаясь заплывшими веками. Ах да, как же я могла забыть, ее покрытые корочками губы сложились в пугающую гримасу, которую она думала выдать за улыбку. У вас нет друзей, в этом я не одинок. Подняв глаза на Рукха, увидел, что тот демонстрирует полное отсутствие оружия, которое мог бы обнаружить вблизи Айсарт. Что произошло? О, небольшая демонстрация собственного превосходства со стороны принца-адмирала Кринеля, улыбнулась она. Господи, как же отталкивающе это выглядит. Но я точно знаю, что отводить взгляд нельзя. Траун бы ни за что не отвел. Впрочем, сутки уже прошли, так что, как там Кринель? Уже выплевывает свои кишки, это сложно проконтролировать, так как его и весь старший офицерский состав расплаты расщепило на атомы в результате залпа республиканских кораблей, просветил молодую женщину я. А ведь она и впрямь молода, ей не более 40, ну, или около того. Правда, я помнил из прошлой жизни картинки и фотографии суровой и безэмоциональной хищницы, готовой в любой момент кинуться и перегрызть горло, а с этой... Что-то не так, или играет со мной, или Кринель слегка повредил ее клонированные мозги. Потому как я точно помню, что по сюжету книги «Месть Айсард» в гегемонии Кринелем манипулировала именно клон, не оригинал. Их легко отличить по следу от ранения в районе виска. Вот как, на ее избитом лице появилось разочарование, знала бы это наперед, не стала бы. «Гранд-адмирал, не будете так любезны, не поможете даме заполучить противоядие?» Оно спрятано в потайном отсеке столешницы, снизу. Нужно нажать на неприметный бугорок, очень похожий на брак при выплавке. Я бы сделала это сама, но, у меня совсем немного сломаны руки от запястья до ключиц. Вот даже как, интересно. Мне хотелось бы сперва услышать историю целиком, произнес я, но команду соответствующую дал. Штурмовики приступили к изъятию сыворотки, а это не могло бы подождать? Поинтересовалась она. Минуты через две у меня начнется новый приступ. Не думаю, что вы хотели бы видеть картину того, как я выплескиваю наружу содержимое своего богатого внутреннего мира. Да, думается, это последнее, чего я бы сейчас хотел. Штурмовики не церемонились со столом. Зачем жать какие-то там кнопки, если можно просто вырвать потайной ящичек из пазов? В мои руки легла небольшая пластиковая ампула с фиолетовой жидкостью внутри. Оно, уточнил я, окажите мне честь, залейте в рот, улыбнулась она. И я была бы очень признательна, если б ваш нагри перестал подпирать меня ногой в спину. Передав ампулу в руку Градина Тиерса, молча наблюдал за тем, как на мгновение, всего на мгновение, зрачки разноцветных глаз Исанни расширились, когда она увидела императорского гвардейца. Тиерс бесцеремонно подошел к женщине. Прежде чем та смогла что-то сказать, Рук схватил ее за волосы и запрокинул голову так, чтобы рот раскрылся против ее воли. Гвардеец тем временем двумя пальцами раздавил ампулу, и в рот молодой, но крайне опасной стерви потекли фиолетовые капли. Издав парочку действительно отвратительных глотающих звука, Исанни выплюнула в забрало Тиерса кусочек стекла, который просочился у того меж пальцев. Гвардеец не прореагировал, просто сделал пару шагов назад. Нагри отпустил женщину из своей хватки, и лицо копии снежной королевы вновь устремило свой обжигающий и в то же время ледяной взгляд на меня. «Благодарю, гранд-адмирал», — произнесла она. «С моей стороны было непростительной ошибкой не продумать тот факт, что Кринель решит переломать конечности. Иначе б я давно справилась сама. История», — напомнил я. «О», — она снова прищурилась и улыбнулась. Теперь уже мой желудок чуть не решил вырваться из своих недр. Как же это отвратительно. Даже не попытаетесь подлечить меня, будете допрашивать прямо здесь? Не вижу никаких препятствий для этого, произнес я. Ни запах, ни мой внешний вид не смущают столь высокое начальство. Похоже, ее игра заключалась в том, чтобы проявить дружелюбие и попытаться завоевать доверие. И я даже знаю почему. Видел вещи и похуже, признался я. Правда, это были ночные кошмары и фильмы Хичкока в прошлом. Что вы здесь делали, Исард? Мне нужно было кое-что сохранить здесь, На Сьютрике, ее тон мгновенно сменился с заискивающего на сухой, официально деловой, лишенный хоть какого-то намека на эмоции. Вот теперь эта снежная королева. Копия, конечно. Принц-адмирал Кринниль оказался столь любезен, что помог. Иными словами, вы использовали его, чтобы хранить на Сьютрике 4 пленников с Лусанки. Опухшие веки молодой женщины стали подниматься, не скрывая удивления. Параллельно используя его для сведения своих счетов с Новой Республикой и разбойной эскадрильей, Кринниль в конце концов это понял и реализовал свое негодование с помощью самого логичного на его взгляд способа – избиения. «Он невероятно туп и прямолинеен», – хмыкнул Айсард, – «так что отравить его было довольно просто. Было у него какое-то психическое расстройство, основанное на влечении ко мне. Думаю, он был очень расстроен тем, что вместо желаемого пришлось демонстрировать свое доминирование с помощью кулаков. Впрочем, он ушел довольным. Пленники с Лусанки, напомнил я, где они? Я в принципе всегда довольно высоко оценивала ваши интеллектуальные способности, гранд-адмирал, а вот и очередная обработка. Что ж, должна признать, что вы проницательны, даже чересчур проницательны. Это не ответ, заметил я. Вы его и не получите, твердо сказала она. Пленники Лусанки, мой залог дальнейшей мести. Это не ваша месть, спокойно произнес я, и никогда ей не была. Можете заигрываться со своими солдатиками сколько угодно, гранд-адмирал, но...